Глава 16. Просто кошка. Седьмой город стоял на прежнем месте, окруженный величественными водопадами. Кукримилия лучше всех знала местное владение, потому привела нас к городу какой-то особой секретной тропкой, о которой мало кто знал. Мы вышли довольно близко к дворцу, да еще и с тыльно-боковой стороны, где охраны было поменьше. Ну, относительно поменьше. По первому взгляду казалось, что в город вернулось все его войско с поверхности. Если и раньше здесь было оживленно, то сейчас, словно на центральном рынке в момент распродаж. Разношерстные мутанты-воины то и дело шныряли туда-сюда, рыча и фыркая на обычных граждан. Статую богини так вообще окружили в два кольца и сторожили, как зеницу ока. Над главной площадью летал живой Арасиэль, то и дело раздавая указания отрядам бойцов. Кукушка расцвела, как цветочек, заметив его. От дворца нас отделяла приличная пропасть. Все потому, что он крепился крышей к потолку, а стенами к нескольким огромным каменным корням, похожим на башни, только перевернутые. По сути, можно было сказать, что дворец висел в воздухе. В прошлый раз мы заходили в него с другой стороны. С главной площади, от которой во все стороны раскиданы мосты, словно паутинки, соединяющие все части большого города. Теперь же придется думать, как туда попасть. Хотя я оглядел отвесную стену, поднимающуюся до самого потолка, и прикинул, что в принципе мог бы спокойно тут вскарабкаться благодаря своим паучьим лапкам. Доползу до потолка, а оттуда сразу переберусь на стену дворца и залезу внутрь. Нормальный план, чё? Вдруг позади послышалось какое-то оживление. Я обернулся и увидел, как девчонки в ужасе шарахаются в стороны от идущего ко мне маленького черного существа. «Это что за тварь?» — выпалила одна из тисан, в ужасе вдавливаясь в стену туннеля. Тварь остановилась, недовольно взглянула на нее ядовито-зелеными глазами, фыркнула и снова двинулась ко мне. «Это же просто кошка!» — тихо засмеялся я. «Я не просто кошка!» Как будто прожурчал в моей голове женский голос. Он был каким-то неестественным, но в чем именно его неестественность, я не мог понять. И да, я узнал этот голос, хоть раньше он и звучал несколько иначе. Несомненно, это была богиня. «Прошу прощения!» — вскрикнула та же самая Тисана, упав на колени и наверняка осознав, кого именно она только что назвала тварью. Попадали на колени и остальные девчата. По всей видимости, голос в голове слышал не только я. «Спасибо тебе, андроид, за выполнение моего поручения и уничтожение моей статуи», — вновь обратилась она ко мне. «Благодаря этому я смогла незримо для проводницы воплотиться в физической оболочке». «Так все-таки вас две», — тихо прошептала Кукримилия, не вставая с колен. «Да, дорогая моя, ты права. Проводница практически полностью подчинила меня своей воле. Еще немного, и я не смогу ей сопротивляться». «Богиня», — приподняла голову кукушка. В ее взгляде читалась невероятная решимость. «Скажите, проводница машина?» От такого вопроса подняли свои взоры и обе тисаны. Кошка сначала взглянула на вопрошающую, а затем отвела грустный взгляд. «Да, это так». У Кукримилии сжались кулаки. «Что мы должны сделать, богиня? Как нам освободить вас?» «Для начала я бы хотела еще разок увидеться со своей сестренкой Ялитси. И я благодарна вам за то, что решили ее спасти. Я помогу сделать это. Однако во дворец отправимся только мы с андроидом». Кукушка уже было открыла рот, чтобы что-то возразить, но не решилась это сделать, а лишь покорно поклонилась. «Как скажете, богиня». Мы с кошкой стали забираться по стене на потолок, как я и планировал. Причем кошка двигалась так, словно спокойно шла по ровной горизонтальной поверхности, что еще раз убедило меня в ее божественной натуре. «Только светящиеся кристаллы не задевай. Могут убить», — предупредила богиня. «И двигайся не так быстро. Если привлечешь внимание медуз, они тебя сожрут». «Да уж. А я-то думал, все это является лишь декоративной подсветкой. Неплохая у них тут система пассивной защиты, оказывается». Следуя советам кошки, я все же добрался до края дворца в полном здравии. Внизу было сразу несколько рядов совмещенных друг с другом балконов, по которым гуляли стражники. Окна располагались здесь совершенно несимметрично и были настолько малы, что ни один взрослый человек туда бы не пролез. Потому я отправил в одно из них своего питомца-разведчика, который в последнее время вообще обленился и практически не выбирался из своего гнездышка. «А это зачем?» — спросила у меня кошка, сидящая вниз головой. «Для разведки». «Не обязательно. Я знаю дворец вдоль и поперек». «А как же охрана?» «Я прекрасно осведомлена обо всех стражниках, находящихся сейчас». Внезапно она замолкла, шевельнула ушками и развернула морду в сторону. Богиня смотрела поверх главной площади на самые удаленные пещеры. С той стороны как раз-таки мы с кукушкой сюда и пришли в первый раз. «Глупцы», — печально произнесла кошка. «Они же все погибнут. Это я виновата. Но сейчас мы им никак не поможем. Нужно торопиться. Быстрее за мной, не отставай». И богиня спрыгнула вниз. Пришлось мне прыгать за ней в толком неразведанную местность. Пока я падал, краем глаза заметил, как из тех дальних пещер стали выбегать травани с грозным рычанием и воплями. Приземлились мы на один из длинных балконов. Я честно старался сделать это бесшумно. «Тише ты!» — фыркнула кошка и махнула хвостом. «Быстрее!» В нашем мире на балконах обычно бывают двери, ведущие в само жилище. Тут же никаких дверей в помине не было. Вместо них стену покрывал колючий и наверняка ядовитый плющ. Скорее всего, это был механизм защиты дворца в периоды особой опасности. В голову мне пришла единственная мысль — разрубить его. Но меня опередили. Богиня подошла к плющу, сверкнула кошачьими глазками, и растение зашевелилось, расползаясь в стороны и открывая нам проход. «Не трогай его», — вновь побеспокоилась обо мне кошка. Мы проникли внутрь и оказались в комнате с кучей всяких сушеных грибов и маленьких тушек зверей. Богиня быстро побежала дальше, не давая толком оглядеться. Выскочили в коридор, направились влево, затем направо. Стены здесь были расписаны какими-то невероятными замысловатыми фигурами, источающими слабый свет. Перед очередной развилкой кошка резко затормозила. «Спрячься», — скомандовала она, и я юркнул в хамелеона. Мимо нас пробежал целый отряд бронированных мутантов. Из-за угла послышались командирские возгласы: «Вперед, быстрее!» «Да куда же она так торопится?» Не успели мы выбежать, как кошка резко затормозила и метнулась обратно. Мимо снова пролетели мутанты. «Назад!» Мы рванули обратно по коридору, повернули в другое ответвление, пробежали по красивой оранжерее с огромными светящимися грибами и летающими медузами. Последним такое вторжение не понравилось, и они начали медленно стягиваться к нам, но мы успели вовремя выскочить из комнаты с противоположной стороны. Далее мы спустились по ступенькам на два этажа ниже и снова затаились за углом. Впереди стояла группа мутантов, к которым обращался уже знакомый мне командир Ящер, отряд которого помог мне в битве с раванами. Тут же находился и Лорк, огненный парнишка, с которым мы завалили великана. Командир рассказывал им тактику предстоящего сражения с напавшими на город раванами и распределял задачи на конкретных бойцов. А это могло затянуться на какое-то время. Богиня нервно зашипела. Ее хвост вздыбился. «Нам некогда медлить, мы должны». И тут ее ушки вновь резко повернулись в бок. Она замерла, хвост опустился. В мысленном голосе почувствовалась смесь ужаса и тревоги. «Нет, нет, нет. Андроид, быстрее по коридору. Последний проход налево. Скорее, прошу тебя, я их отвлеку». Кошка бросилась прямо к мутантам. Я так понял, что смысла скрываться уже нет, отчего скинул хамелеона, расправил манипуляторы и понесся следом за ней. Мутанты явно не ожидали такой откровенной наглости, отчего не смогли как-то адекватно среагировать, а лишь инстинктивно расступились в стороны. Богиня замедлилась, я же пронесся дальше. Добежал до указанного прохода, который был также закрыт плющом, и со всего размаху вогнал туда звезду. Плющ оказался довольно податливым и прорубился практически сразу. Рубить его еще несколько раз не было времени, потому я протиснулся сквозь остатки плюща прям так. Сквозь острые и ядовитые иголки. Представшая передо мной картина объяснила все. Владычица Ялицы сидела на просторной красивой кровати в скромном белом платье. Одной рукой она опиралась на кровать, вторая рука была превращена в костяное лезвие, которое было направлено в горло своей обладательницы. «А ну, стой!» — рявкнул я настолько громко, что сам испугался своего голоса. «Не смей этого делать! Слышишь меня? Опусти клинок!» Но на мои слова владычица не отреагировала ровным счетом никак, хотя руку с клинком все же совсем чуточку приопустила. «Я не вижу смысла жить дальше», — сказала она, посмотрев на меня каким-то отстраненным, несфокусированным взглядом. «Ты управляешь целым городом. Множество мутантов преданы тебе. Они выполняют твои приказы даже вопреки приказам богини. И ты хочешь их бросить? Одних?» «Преданы мне?» — невесело усмехнулась Ялицы. «Нет уж, они преданы мной. Если богиня подчинит меня, расплата за мои грехи ляжет на них. А я не допущу этого», — вновь подняла она лезвие к горлу. «Так мы не дадим тебя подчинить!» Наконец-то в ее глазах блеснул лучик осознания происходящего. «Но как? Совет уже принял решение». «И что, что принял? Совет подчиняется проводнице, такой же машине, как и я. И при этом ты еще собираешься выполнять их решения?» Внезапно владычица поднялась на ноги и угрожающе зарычала. «Да как ты смеешь говорить такое о богине?» «Настоящая богиня сейчас со мной. А это, — обвел я руками вокруг себя, — это все проводница, и она уже в курсе, что я знаю об ее сущности. Она желает моей смерти, как, впрочем, желают моей смерти и машины, и люди. Все хотят меня убить. Но, как видишь, я стою тут перед тобой и пытаюсь втолковать обездоленной владычице, что смерть — это вообще не выход из трудной ситуации». Ялицы открыла рот, чтобы что-то ответить, но так и не смогла подобрать слов. Ее рука начала меняться, убирая клинок и превращаясь в нежную женскую кисть. В этот момент в комнату влетела черная кошка. «Вот она, богиня!» — кивнул я в ее сторону. «И, по всей видимости, твоя сестра. То есть ваша, конечно же. И прошу прощения за свой прежний тон». Владычица с кошкой замерли, пристально глядя друг на друга, а затем Ялицы не выдержала и спросила. «Керендис?» «Да, сестренка, это я», — отозвалась богиня. Воссоединение семьи у обеих сестриц вызвало целый ручей слез и визуально выглядело настолько милым, что невольно тронуло и меня. Однако все испортила одна, уже ставшая в последнее время ненавистной мне надпись. «Внимание! Критическая ошибка системы. Вы отравлены сильнодействующим ядом. Яд частично распознан. Запуск нейтрализатора. Энергопотребление снижено до минимума и перенаправлено на сохранность центрального ядра. Ожидайте окончания процедуры вывода токсина из тела». Сраный плющ. Когда я очнулся, первым делом заметил спину тащащего меня мутанта. Я брыкнулся, и меня поставили на землю. «Живее уходим», — кивнул мне парнишка-лорк, который меня и тащил. Я не совсем понял, где мы находимся. Точнее, находились мы в пещере, но, как говорится, тут все пещеры на одно лицо. «Что случилось? Где мы?» — последовал я за парнем. «Ты отключился. Владычица приказала унести тебя из города, потому что тебя могли там разорвать на части. Многие из наших хотят твоей смерти за то, что ты уничтожил статую богини. К тому же убить тебя велит и сама богиня». «Об этом я в курсе. Почему же ты не желаешь моей смерти?» «Я...» — лорк слегка поморщился. «Скажем так, я познаю людей в бою. Я видел, как ты дерешься. Ты хороший человек... в смысле, робот. Я тебе доверяю». «Только поэтому?» — не совсем поверил я. «Ведь приказы проводницы не обсуждаются». Парень тяжело выдохнул. «Знаешь, я не особо ее слушаю. Я верен только владычице». «И почему же?» «Ох, любишь же ты лезть в душу. Скажу так. Когда богиня была мне нужна, она не ответила на мой зов и не пришла на помощь. Из-за этого погиб кое-кто очень важный для меня. Доволен?» «Да, вполне. Спасибо тебе». Лорк кивнул и пошел дальше. «А где остальные? Владычица, Кукремилия, Тисан и черная кошка?» «Кошка?» — удивленно приподнял бровь он. «Не знаю, что это за тварь. Владычица вместе с богиней в физической форме остались во дворце. Кукремилия по их приказу отправилась усмирять Раван, потому как они пришли за ней, представляешь? Теперь она их королева и, по сути, наш враг, но владычица заключила с ними союз. Удивительное событие. Еще ни разу на моей памяти так много всего сразу не происходило. Да уж, это точно. А еще, когда мы уходили, владычица Ялитси хотела собрать в главном зале всех великих и обсудить с ними будущее седьмого города. Вроде как она хочет выступить против проводницы и других 11 городов. Ух, я даже не представляю, что нас ждет. «Скучать точно не придется!» — крикнул впереди голос, по которому я узнал Тисану. «Вы где там застряли? Давайте быстрее!» «А вот и обе Тисаны», — пожал плечами Лорк. «Проверяют, чтобы впереди была безопасная дорога». Теперь мне хотя бы стало все более-менее понятно. Осталось разузнать главное. «И куда мы идем?» «К Габиранам», — многозначительно кивнул собеседник. «И зачем?» «Владычица сказала, что они знают, как подобраться к сердцу незамеченным». «И не смотри на меня так. Я не первозданный, так что хоть и слышу богиню иногда, но не связан с ней так сильно, как они». «Значит, парниша без чипа — это хорошо. Ну, я так надеюсь». На всякий случай я это проверил, хоть он и сопротивлялся. Действительно, чипа не было. Но тогда как он слышит богиню? Хороший вопрос, ответа на который у меня пока нет. Через какое-то время мы вышли к уже знакомому мне водопаду Габиреллы. У меня сложилось устойчивое чувство того, что мы почему-то постоянно ходим кругами. Нам пришлось пройти сквозь водопад, при этом промокнув до нитки, и топать дальше по постоянно сужающейся пещере. В конце концов, когда мы уже ползли на корточках, туннель резко закончился небольшим озерцом. Обе Тисаны и Лорк переглянулись. Я заметил в их глазах проблески страха. «Что-то здесь не так». «Что случилось?» — прямо спросил я. «Краткая предыстория», — охотно заговорила Тисана. «Габирани самыми первыми взбунтовались и откололись от 12 городов. Они мутировали и приспособились к жизни под водой. Теперь подземные воды их владения. Когда-то давно седьмой город напал на них, и они дали сдачи. Такой сдачи, что...» Лорк неприятно поежился. «В общем», — продолжила Тисана, — «видел же, что у седьмых там водопады везде вокруг города. Вот оттуда габирани и полезли». «Мне рассказывали, что они почти захватили город», — продолжил Лорк. «Но наша владычица сумела с ними договориться. С тех пор ни мы их не трогаем, ни они нас». «Понятно», — отозвался я. «Но если у вас мир, то почему вы боитесь?» Мутанты снова переглянулись, но ответить почему-то не решались. И вот как раз в этот момент из лужи перед нами показалась уродливая голова. У нее не было носа, а на щеках виднелись жабры. Глаза были несколько больше обычных и походили на рыбьи. «Они боятся», — заговорила голова мужским голосом, «потому что вы только что нарушили данное вашей владычице обещание». Из воды выстрелили щупальца в мгновение ока, опутав моих спутников. Они потянулись и за мной, но я успел рубануть их звездой. В таком тесном туннеле обороняться было крайне неудобно, однако противник и не стал более атаковать. Он нырнул обратно в озерцо, утащив за собой опутанную добычу. «Гхасра!» — выругался я и полез следом за ним. «А какой еще был выбор? Других провожатых у меня нет».